В начале 70-х, летом, будучи в отпуске у родных в Воронеже, я решил отыскать место, где родился Бунин. Я говорил себе, конечно, глупо и безрассудно пытаться обнаружить родовое имение, где проходили годы детства маленького Вани. Тем более, что все имения были заложены, перезаложены и в конечном счете промотаны отцами и дедами Бунина задолго до его рождения. Широта души его предков была истинно дворянская. Недаром их фамилии были записаны в книгу дворянства по шестому разряду. Да, я говорил себе, все так. Но место-то, где стоял родовой бунинский дом, все-таки осталось? Какие-нибудь одичавшие кусты сирени, сирень долго живет, остались. Каменные плиты на родовом деревенском кладбище ведь точно остались. Наконец, поля, холмы, весь этот простор, степные дали, ровно как циркулем очерченные по окоему голубой линии горизонта. Это же все осталось, как было и при Бунине. Не могло не остаться. Разве этого мало? Пытаясь определить точное географическое место рождения писателя, я ткнулся в городские учреждения культуры, библиотеку, архив, музеи. Спрашивал одно. Где родился Бунин? У нас, на проспекте Революции, отвечали мне. Он не мог родиться на проспекте Революции. Как же? Дома теперь стоит. Ах да, не на проспекте Революции, а на бывшей Дворянской. А дальше? Что дальше? Здесь он жил первые бессознательные годы. А где было, так сказать, родовое гнездо его отцов? Точно не знаем. Где-то здесь, в нашей области, а может уже в Липецкой или Орловской. В общем, здесь где-то. И обводили рукой вялый, неопределенный круг, долженствующий обозначать место обитания старинного рода. Литовские корни, Буниных. Короче, отыскать точное место, где жил писатель, мне не удалось. Где-то здесь и все тут. Тогда я сказал жене, поедем-ка мы в Елец. Почему именно в Елец? Потому что Елец — это Елец, ответил я с уверенностью в голосе. В Ельце Бунин учился в гимназии, в Ельце жила Оля Мещерская из «Легкого дыхания». И вообще, название этого города можно отыскать в каждом третьем рассказе. Как же не Елец? Семейный стаж у моей жены был еще невелик, и она в конце концов согласилась. Междугородний автобус, трепеща занавесками в салоне, с приличной скоростью бежал по Московскому шоссе. За окнами разгорался погожий августовский день. Кругом желтели скошенные поля, отражая солнечный свет, и от этого на душе было празднично и радостно, как в комнате с только что вымытыми дощатыми полами. Это праздничное настроение держалось ровно до того времени, как наш автобус скрипнул тормозами, и водитель объявил в микрофон «Елец, конечная». Площадь перед автовокзалом была невелика и по-провинциальному запущено. Подъезжали и отъезжали пыльные автобусы, пассажиры, одетые по-дорожному, скупо, с мешками и корзинами, старались поскорее занять свои места в салонах, точно лишнее пребывание в городе было для них тягостно, как ненужное гостевание у случайных знакомых. Здание автовокзала, маленькая, серая, походила на бесформенный сарай, построенный неизвестно когда и неизвестно из чего. Но внутри было прохладно и относительно чисто. Середину помещения занимали деревянные двойные сиденья с высокими выгнутыми спинками. Сиденья были старыми, сделанными, очевидно, еще до войны. о чем говорили вырезанные клейма НКПС. Они пахли карболкой и застарелой бедой. Сидеть на них было жестко, неуютно. Надо было срочно решать, что делать дальше. Хриплый мужской голос в репродукторе то и дело объявлял автобусные маршруты, но, казалось, никто во всем мире не знал номер нужного мне маршрута и конечную его остановку. Предотъездные радужные планы летели ко всем чертям. Жена сидела на деревянной скамейке и ждала. Я подошел к расписанию автобусов. Названия маршрутов звучали непривычно. Новоживотинная, Платава, Синие Липяги, Старая Ведуга, Скупая Потудань, Таловая, Тербуны, Синдякина, Вертячье, Курино. Боже мой, какая старина, какая древность! Многие из этих имен наверняка возникли во времена легендарного Елецкого княжества, забытого историками. Они пережили татарщину, они звучали при жизни Ивана Алексеевича Бунина, они переживут и наши времена. Чья-то большая, темная от грязи или копоти ладонь легла на мое плечо и отодвинула меня от расписания. Огромный мужик с синим от застарелого пьянства лицом, с черными отвисшими подглазьями, стоял за моей спиной и тупо глядел на расписание автобусов. Вряд ли он что-либо видел или соображал. Покачиваясь, он постоял немного и вдруг, задрав ногу, полез на стену. В буквальном смысле. Он страшно упал спиной на пол, но тут же поднялся и вновь стал тупо повторять свой эксперимент. И делал он это до тех пор, пока какая-то женщина, такая же синяя от пьянства, не увела его на улицу. «Скважина!» — бормотала она, поддерживая огромное, вялое тело мужика. «Пойдем, скважина! Там еще осталось!» «Господи! Прямо персонажи из бунинского суходола!» Жена смотрела на меня уже с укором. Точно я был виновником увиденной сцены. И в самом деле надо было на что-то решаться. Не сидеть же на скользких скамьях в ожидании неизвестно чего. «Может, это мой маршрут?» — объявляет хриплый репродуктор. Я поднялся по узенькой лестнице на второй этаж, куда-то под крышу, и ткнулся в единственную дверь. На ней не значилось никакой таблички. За дверью маленькой комнатушки, спиной ко мне, сидел человек в черной служебной фуражке и что-то кричал в микрофон. Очевидно, это был диспетчер. Я сказал: «Простите». Он повернул ко мне потное круглое лицо. «Что надо?» И тут же вновь уткнулся в микрофон. И тут я понял, что миссия моя обречена на неудачу. Как объяснить этому задерганному человеку, который не то что Бунина, а вообще кроме газет вряд ли что в своей жизни читал, как ему объяснить то, чего я хотел? Но все-таки я попробовал. Как можно доходчивее, вразумительно и не спеша, я стал говорить, что я артист из Москвы, что я хочу поставить спектакль по произведениям большого русского писателя, и что писатель этот, по всем предположениям, жил когда-то здесь, под Ельцом. Более того, он учился в Елецкой гимназии. Человек, сидящий передо мной, вряд ли слушал меня. Он переставлял какие-то провода в стоящем на столе пульте, щелкал тумблерами, кричал в микрофон, что-то записывал в толстую тетрадь. Я сказал все, что хотел сказать, и умолк. «Так вы к Ивану Алексеевичу, что ли?» — вдруг спросил человек, по-прежнему не поворачиваясь. Я подумал, что я ослышался. «Извините, что вы сказали?» — переспросил я растерянно. «Так вы, говорю, к Бунину? К Ивану Алексеевичу?» Громко, как говорил в микрофон, повторил он свой вопрос. «А, ну да, конечно, к Ивану Алексеевичу», — забормотал я. «Ну так и говорите, что к Бунину, а то, может, к Пришвину». «Нет-нет», — заспешил я, — «к Бунину». «Пришвин тоже в нашей гимназии учился». Он сказал это таким обыденным тоном, точно он сам был соучеником и Бунина, и Пришвина. Ну, может, не в одном с ними классе, но разница была не более чем годичная. «Нет, Пришвин мне пока не нужен», — поспешил откреститься я. А диспетчер, не дав развиться моему изумлению до чрезмерных пределов, заговорил микрофон. «Автобус 16:22. Вася, зайди ко мне». «Сейчас уладим», — пообещал он мне с улыбкой, обмахивая фуражкой потное лицо. Вошел Вася. Высокий, худой. «Чего звал?» «Вот человек к Бунину. Подбрось». «К Ивану Алексеевичу, значит?» — переспросил Вася. «А докуда ж я его подброшу?» «Куда ни подбрось, а до Бунина везде расстояние». «Куда-куда? А то ты не знаешь, куда». «До Яркина». Диспетчер опять уткнулся в свой пульт и больше не глядел в мою сторону. «Хорошо. Бери билет до Яркина». «Один?» «С женой». «Тогда два билета до Яркина и ко мне. Скоро уходим». Через полчаса у первых домов Яркина автобус остановился. «Кто тут к Ивану Алексеевичу?» «Выходи!» «Яркина!» — объявил Вася. Прощаясь с нами, он сказал. «Вон старик косит. Поспрашайте, он дорогу укажет. Да тут не заблудитесь». И уехал. Мы огляделись. Действительно, у дороги старик окашивал кусты защитных лесопосадок. «К Ивану Алексеевичу, значит?» Старик не спеша поднял косу и стал шмурыгать по лезвию истертым оселком. «Это хорошо, что к Ивану Алексеевичу. Вы на своей машине, али как?» «Мы пешком». «Пешком. Это хорошо, пешком то, что надо». Видно было, что старику хотелось отдохнуть и поговорить с новыми людьми. «Тут на машине к Ивану Алексеевичу и не проехать», не спеша стал объяснять он, закурив тонкую папироску. «Тут накатанной дороги-то нет, все тропочка. Лугами, лугами, и так до места. Все тропочкой, значит». «Далеко?» «А верст 10 будет», — радостно успокоил он нас. «Вам нужно дойти до Каменки Буниной. А до нее еще две каменки будут. Каменка Богданова и Каменка Чичерина. И все тропочкой, лугами, лощинами. Так и дойдете до Ивана Алексеевича». Тут мне и припомнились расстояния Васи-шофера. Тропинка серой тесьмой бежала вначале через поле созревающей пшеницы, потом выскочила на сухие луга, белея на склонах выбитым известковым налетом. В лугах было тихо и жарко. В подсохшей траве сипели кузнечики. Редкие белые облака застыли в небе. Под ними, еле видимая, снизу плавала широкими кругами пара ястребов, перекликаясь друг с другом тонким горловым свистом. Тропка под ногами с каждым пройденным километром все утяжеляла и утяжеляла шаги. Хотелось пить. Впереди группа женщин в низко надвинутых на лица платках ворошила граблями позднее сено. «Здравствуйте!» Они издалека поздоровались с нами и оперлись на грабли, ожидая нашего подхода. Мы поздоровались. «Вы откуда ж такие будете?» — не спеша поинтересовались они. «Из Москвы». «Издалека. А тут кому? Лица под платками загорелые, рассматривают нас с долгой, необидной усмешкой. К Бунину, Ивану Алексеевичу. К Ивану Алексеевичу? А он что же, сродственник ваш будет? Не совсем. У нас вон Марфушка оттуда, из Бунина. Марфушк, ты Ивана Алексеевича знаешь? Это писателя, что ли? Не знаю. Я сама из Чичерина. В Бунине сестра отдана. Мы помолчали. Разговор вроде бы исчерпан. Пора уходить. Но мы стоим, чего-то ждем. Женщинам, видно, еще хотелось бы поговорить о чем-нибудь. Все равно о чем. «Чего это ты не брейси?» — спрашивает меня одна из них. Кожа на лице от загара дубленая, глаза высветленные, молодые. «Да так!» — я не знал, что ответить. «Это он красоту на себе наводить!» — подсказала другая. «Какая ж красота! Колючий, как татарник!» «Будь я на месте твоей жены, я б с тобой с чертом лохматым ни в жизнь не осталась». «Ничего вы не соображаете, бабы», — озорно усмехается та с дубленым лицом. «Он энтой бородой», — кивок в сторону жены, — «ее щекотит». До каменки Буниной добрались, когда солнце явственно стало клониться на вечер. Деревенские ребятишки напоили нас вкусной колодезной водой прямо из бодьи и, узнав, по какому мы делу, тут же разнесли весть по деревне. Не спеша стали подходить взрослые. «Это кто тут у нас? К Ивану Алексеевичу?» Две старухи не спеша направлялись к колодцу на бугре, где мы отдыхали после утомительного пути. «Кто тут к нему припожаловал?» Говорившая была высокая, полная старуха с темным морщинистым, как печеное яблоко, лицом. «Из Ельца, что ли, будете?» Узнав, что из Москвы, удивилась, сказав удовлетворенно. «Ну вот, из самой Москвы стали приезжать к Ивану Алексеевичу». Я уже перестал удивляться тому, что все здешние люди говорили о Бунине как об очень близком, родном человеке. Они гордились не тем, что они являются бунинскими земляками, а что Бунин приходится им земляком. Они как бы брали его под свой патронаж, под свою защиту, интуитивно радуясь, что он, наконец, через много лет, возвращается на свою родину и прежде всего к ним, на Елецкую землю. И это всенародная, в буквальном смысле, защита великого писателя была в своей простоте и строгой определенности трогательна до слез. «Я его хорошо помню», — высокая старуха держала руки на животе, поддерживая ими тяжелые низкие груди под свободной темной кофтой. «Я тоже его помню», — вставила слово другая старушка, поменьше ростом. «Как ты могла его помнить?» — спокойным басом возразила высокая. «Ты шо махонькая была». «Сколько вам лет?» — поинтересовался я у высокой. 81, — спокойно ответила она. «А мне 73. — вставила низенькая. — Ну, я и говорю, молодая. — А вы его, Ивана Алексеевича, хорошо помните? — Как же не помнить? Я уже девчонкой в понятии была. Вяжем раз так-то поденщину, он к нам и подошел. Прямой, строгой. Мы, девки, боялись с ним встречаться. Смотрит, не мигая. Того и гляди, всю тебя спишет, аж мурашки по телу. У него и кличка у деревенских была Клык. «А где же господский дом стоял?» «А вон, на бугорочке. Аккурат над самым прудом. Да одна только слава была, что господский дом. Не лучше крестьянского. Деревянный, под соломой. До самой войны стоял. Немцы его сожгли, когда отступали. Пришли, значит, ихние партизаны». «Каратели», — поправила низенькая. «Я и говорю, каратели. Двое их было. Поплескали карасином, бензином, спичку под пелену, а много ему надо, пыхнул свечкой. Наши в революцию жгли, немцы в войну. И чего он им мешал? Стоял бы да стоял». «Да разве они дом жгли?» Низенькая старушка аккуратно вытерла сухие губы концом головного платка. «Они память жгли». К колодцу набежала ребятня. Подошли еще какие-то женщины. На бугре собралась приличная толпа. «Народу-то!» — удивилась высокая старуха. «Народу-то! Эх, сюда бы гармониста какого-нибудь сопливенького! Вот тебе и улица! А вас в связи с Иваном Алексеевичем часто навещают?» — поинтересовался я. «Из города, что ли?» «Не, какое там часто? Не дозовёсти. Тут как-то чуть не о позапрошлом годе». «О позапрошлом», — подтвердила низенькая. «Я и говорю. Понаехали, значит, из Ельца. Вроде как студенты. Напитков навезли, печеньев. Собрали нас, старух. Расскажите, да расскажите, как было в старину». «Ну, мы им цельный вечер показывали, как невесту смотрели, как венчались, как свадьбу играли, и за жениха, и за невесту, и за дружек, и пели, и плясали, они прям со смеху помирали. А потом понабрали у нас рушников тканых, старинных, ширинок, кросен цельный ворох, и потуда мы их и видели, говорили для музея. Да нам не жалко, лишь бы в хорошие руки». Какой-то человек поднимался к нам на бугор, размахивая руками. «Не как Иван Николаевич спешит», — высокая старуха из-под ладони посмотрела на идущего. «Иван Николаевич и есть», — подтвердила низенькая. Нетрудно было угадать первую фразу вновь прибывшего. «Вы к Ивану Алексеевичу?» Узнав, что мы никакая не делегация, а приехали сами по себе, он, казалось, обрадовался еще больше. «Позвольте, как говорится, представиться», — сказал он, выравнивая дыхание. «Иван Николаевич Красов», — сказал громко, с чуть излишним достоинством в голосе. Я назвал свою фамилию. «Нет, вы, я вижу, не совсем поняли», — улыбнулся он. «Я говорю Красов». Ничего не понимая, я снова назвал свою фамилию. «Ну, нечего делать, придется вам напомнить». И заговорил ровным голосом, без всяких пауз и интонаций. Прадеда Красовых, прозванного на дворне цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести цыгана в поле за Дурновку и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул «Ату его!». Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать, а бегать от борзых не следует. «Ну, вспомнили? Это начало бунинской деревни. А цыган, которого затравили, мой прапрадед. Вы, небось, устали? Пойдемте ко мне. Мой дом вон он, через лощину». Я уже ничему не удивлялся. Сказка продолжалась. Реальные люди роднились с литературными героями. Бугор, заросший гусиной лапкой и подорожником, хранил в своей глубине остатки бунинского дома. сухие лощины, извивы дорог, пробитые здесь сотни лет назад овраги, заросшие корявым низкорослым дубняком, созревающие хлеба на полях, все было как живой водой напитано памятью о пребывавшем здесь когда-то и казалось навсегда забытом писателе. Мы пробыли у Ивана Николаевича сутки. Учитель на пенсии, он страстно любил творчество Бунина. Он бывал счастлив, когда видел, что кто-то хоть в малой степени не то что любит, но попросту интересуется писателем. О Бунине он был готов рассказывать часами. Единственное, чего он опасался, это чрезмерно утомить слушателя. Мы были соседями Буниных по Озеркам. Рядом жили в Чубаровке. Так мать рассказывала. Людмила Александровна, матушка Бунина, частенько прибегала к нам в дом ночевать вместе с маленьким Ваней. Отец-то Ивана Алексеевича, Алексей Николаевич, мужчина был серьезный. Как значит, подопьет лишнего, и ну гонять Людмилу Александровну. Гоп-гоп, Людмилка. А так, когда трезвый, золотой был человек. Настоящий русский характер. Здешние места для Ивана Николаевича представляли собой как бы огромную топографическую карту, размеченную названиями и именами, упомянутыми только в бунинских повестях и рассказах. Вот эта дорожка упоминается Иваном Алексеевичем в рассказе «Дубки». Там было поместье, где сверчок шорничал. Это место из журавлей. Этот лесок связан с рассказом «Волки». Все эти деревенские, так сказать, планы описаны Иваном Алексеевичем в «Суходоле» и в «Деревне». Временами казалось, что он все это выдумывает. Настолько все то, о чем он говорил, было знакомо для него и обыденно. Он напоминал мне иногда одного из героев Паустовского, учителя географии в Киевской гимназии, который, рассказывая гимназистам об амазонке, приносил на урок бутылочку с подкрашенной водой, якобы собственноручно взятой им из Великой реки во время путешествия в Южную Америку. «Приезжайте на следующее лето», — сказал Иван Николаевич, прощаясь. «Пора бунинский дом восстанавливать. Пора».